20 октября 1864 года в замке Кранихштайн близ Дармштадта в семье будущего великого герцога Людвига IV и его супруги Алисы родилась вторая дочь, Елисавета Элла. Родители с нетерпением ждали сына-наследника. Судьба распорядилась иначе. Спустя 5 дней Алиса писала: «Маленькая дочь оказалась для нас лишь приходящим разочарованием, которое мы уже преодолели. Мы утешаем себя мыслью, что эта пара малышей будет выглядеть по-настоящему мило». Надежды родителей оправдались. Элла распустилась прекрасным благоухающим цветком, потому ее так и прозвали «Дармштадтский цветок». Одна из современниц утверждала: невозможно описать ее, она отличалась от всех, кого я когда-либо встречала. Она показалась, и всех нас словно солнце ослепило, записал в своем дневнике августейший поэт Константин Романов. Скромно, застенчиво, как сон, как мечта, проходила она пред людьми. Высокий рост, светлые глубокие глаза, нежный рот, мягкие черты лица, прямой тонкий нос, гармоничные чистые очертания фигуры, чарующий ритм походки и движений, элегантных, ловких, грациозных, даже величественных. Она вся дышала изысканностью и аристократизмом в лучшем смысле этого слова. Тонколикая, высокая, медленно истово идущая, такой позднее увидит ее Иван Алексеевич Бунин. Были годы, когда она заботилась о красоте своего облика, не из-за тщеславия, а вследствие желания утверждать прекрасное, замечает ее брат Эрнест Людвиг. Внешняя красота Елисаветы Федоровны, тонкая и одухотворенная, зримо свидетельствовала о возвышенном строе ее души. Вот какой запомнилась княгиня митрополиту Анастасию: «Внешний ее облик отражал красоту и величие ее духа. На ее челе лежала печать прирожденного высокого достоинства, выделявшая ее из окружающей среды. Напрасно она пыталась иногда под покровом скромности утаиться от людских взоров. Ее нельзя было смешать с другими. Где бы она ни появлялась, о ней всегда можно было спросить, кто это блистающая, как заря, светлая, как солнце. Она всюду вносила с собой благоухание лилии». Говоря так, владыка Анастасий вряд ли знал, что на гербе Дармштадта изображается белая лилия, символизирующая саму Пречистую Деву.